Динамит. Новая технология великого террора. Как показал впоследствии Гольденберг, именно на Липецком съезде впервые заговорили об использовании в деле революции динамита. Но мысль о динамите как о могучем средстве борьбы запала в умы революционно настроенных студентов уже в 1874 году. Европа была тогда взбудоражена загадочными морскими катастрофами, которые уносили множество жизней. Они происходили со старыми кораблями. По выходе их из гавани Голландии суда загадочно взрывались в открытом море. Разоблачения показали, что судовладельцы страховали ветхие негодные корабли, после чего с помощью часового механизма взрывали их только что появившимся тогда динамитом.